Глава 46. По стандартам станции каюта адмирала Спартана на 11 уровне была относительно просторной, а скудная мебель заставляла ее казаться еще больше. Целый комплекс комнат — кабинет, спальня, зал совещаний — все оформлено в суровом военном стиле. Вместо картин на стенах расположились грамоты. Рядом с отполированным до блеска столом висел склоненный американский флаг. Одинокая книжная полка за ним содержала многочисленные флотские уставы и руководство по стратегии и тактике. Кроме того, приоткрывая окошко в частную жизнь адмирала, на полке помещался с десяток переводов античных текстов. «Аналы» и «История Тацита», «Стратегикон императора Маврикия», «История Пелопоннесской войны» Фукидида. Королис видел это и раньше. Его здоровый глаз все это заметил, а второй тем временем шарил в близоруком тумане. Командир тихо закрыл за собой дверь и прошел вперед. Адмирал стоял в центре комнаты спиной к Королису. На звук шагов он обернулся. И теперь Королис в удивление отступил. Он увидел, что за плечом Спартана висел один из подводных стражей, который они нашли в шахте. Предмет мирно парил посреди комнаты, и тусклый белый лучик указывал на воздуховод, идущий по потолку. Адмирал явно изучал артефакт. Командир подумал, что удивляться, наверное, нечему. Уже не первый день адмирал вел себя несколько странно. Обычно Спартан принимал все его Королиса рекомендации автоматически, без возражений. Но в последнее время адмирал не давал ему и слова сказать, почти силком заставляя заниматься другими делами. Например, велел посадить Пинг под замок. Перемены в его поведении, похоже, начались с того времени, когда случилось происшествие со сферой-1. Или адмирал тоже испытывает воздействие. Но Королис решил не додумывать эту мысль до логического завершения. Спартан кивнул командиру. «Присаживайтесь». Королис прошел мимо подводного стража, не обращая на него больше никакого внимания, и сел на один из двух стульев перед большим столом адмирала. Спартан обошел вокруг дальнего конца стола и медленно опустился в свое кожаное кресло. «Все идет согласно графику», — сказал Королис. «Вообще-то даже со значительным опережением. Теперь, когда технологии немного изменили, этих затруднений больше нет. Конечно, работа в ручном режиме с проверкой контрольных сумм для самых важных процессов несколько замедляет проходку, но это более чем компенсируется отсутствием ксенолитов в породе и...» Спартан поднял руку, прервав Королиса в середине фразы. «Достаточно, командир». И снова Королис не мог не удивиться. Он решил, что адмирал вызвал его, как всегда, чтобы выслушать отчет о ходе бурения. Скрывая замешательство, командир взял со стола пресс для бумаг, тяжелую металлическую планку, сувенир с фрегата «Виджилант», участвовавшего в боевых действиях в войне за независимость, и повертел его в руках. Наступила недолгая пауза. Спартан пригладил тяжелой рукой свои черные с проседью волосы. «Когда сфера-2 должна подняться с участка?» «Расчетное время прибытия — 21 час». Королис положил на место планку, посмотрел на часы. «Через полтора часа». «Пусть на точке приема проведут стандартные проверки. Потом поставят сферу-2 на место. А экипажу сферы-3 прикажите ждать дальнейших распоряжений». Королис нахмурился. «Правильно ли я вас понял, сэр? Спуск сферы-3 отложить?» «Верно». «Насколько?» «Пока не могу вам сказать». «Что случилось? Вы получили какие-то инструкции из Пентагона?» «Нет». Командор облизнул губы. «Прошу прощения, сэр, но если придется отзывать людей с участка, я бы хотел узнать причину». Спартан, кажется, задумался. «Я встречался с доктором Крейном». «С Крейном?» «Он считает, что обнаружил, почему заболевает персонал». «И?» «Это связано с сигналами, получаемыми из источника. Он готовит доклад, и мы скоро узнаем все подробности». Королис помолчал. «Боюсь, не совсем вас понимаю. Даже если Крейн прав, какая связь между причиной заболеваний и проходкой шахты? В ходе своих исследований он сделал еще одно открытие. Он расшифровал получаемые сигналы. «Расшифровал?» — повторил командир. «Он считает, что это предупреждение». Ашер тоже так думал. А Крейн вечно был у него на посылках, но доказательств у них не было. Адмирал проницательно глянул на Королиса. «Наверное, сейчас есть. Занятно, что вы упомянули Ашера. Как оказалось, именно информация с его ноутбука и помогла все это выяснить». «Это невозможно!» — не сдержавшись, выпалил офицер. «Неужели?» Голос Спартана стал мягче, даже ласковей. «А почему?» «Потому что он сильно обгорел. Компьютер, скорее всего, не работал». «Выяснилось, что это не из-за пожара. По словам Крейна, кто-то попытался размагнитить жесткий диск». Королес не сводил с адмирала настороженного взгляда. «Вы, видимо, что-то об этом знаете?» «Конечно нет, но мне кажется, что в любом случае, ну, вряд ли удалось получить информацию с жесткого диска. Ноутбук очень пострадал от огня». «Крейну помогли». «Кто?» «Он не сказал». «По мне, все это довольно сомнительно. Откуда вам знать, что он все это не придумал?» «Если так, то он не стал бы ждать столько времени, чтобы поговорить со мной. Кроме того, я не совсем понимаю, зачем Крейну это делать. Да и в любом случае, его доводы убедительны, что внушает тревогу». Королес понял, что он взволнованно дышит. Почувствовал, как по телу пробежал неприятный холодок и через миг сменился ощущением жара. На лбу выступил пот. Он подался вперед на стуле. «Сэр!» — начал он. «Я должен вас попросить еще раз обдумать свое решение. До Моха нам осталось пройти одну-две смены». «Значит, командир, тем больше у нас причин быть осторожными». «Сэр, мы так близко. Мы просто не можем останавливаться». «Вы же видели, что произошло со сферой-1. Нам потребовалось полтора года, чтобы дойти до того уровня, где мы сейчас копаем. Я не хочу подвергать опасности весь проект. День-два ничего не изменит». «Сейчас важен каждый час. Кто знает, что против нас замышляют иностранное правительство. Нам надо добраться туда поскорее и взять находку. Раньше, чем саботажник устроит еще что-нибудь». «Я не стану рисковать всей экспедицией, предпринимая неразумные или поспешные действия». «Сэр!» — вскричал Королис. «Командер!» Спартан лишь слегка повысил голос, но эффект был потрясающий. Королис с трудом сдержался, по-прежнему часто и неглубоко дыша. Адмирал пристально смотрел на него. «Вы не очень хорошо выглядите», — ровным голосом произнес адмирал. «Я начинаю беспокоиться, не затронула ли вас та болезнь, что распространяется по станции». Услышав эти слова, по странной иронии, столь близкие к его собственным опасениям по поводу Спартана, Королис ощутил приступ сильного гнева. Он никому не говорил о том, что недавно у него начались головные боли, которые становятся все чаще и сильнее. Конечно, это просто от напряжения. Королис с какой-то яростью схватился за ручки кресла. «Поверьте, я и сам не меньше вас хочу добраться до источника сигналов как можно скорее», — продолжал адмирал. «Но мы сами пригласили сюда доктора Крейна. Я помог выбрать именно его. И теперь мне ничего другого не остается, как прислушаться к его словам. Я считаю нужным собрать группу самых известных военных исследователей, чтобы проверить его выводы. На этом пока и остановимся. А вас я попрошу обратиться к доктору Бишоп с...» Неожиданным движением, отчасти инстинктивным, отчасти осознанным, Королис выпрыгнул из кресла, схватил со стола тяжелую планку и ударил Спартана в левый висок. Лицо адмирала посерело, глаза закатились под лоб, так что остались видны одни белки. Он выпал из кресла и мешком рухнул на пол. Целую минуту Королис стоял над ним, хрипло дыша. Потом, успокоившись, положив планку на место, пригладил рубашку на груди. Глянул на телефон, немного помедлил, собираясь с мыслями, потом поднял трубку и быстро набрал номер. На его вызов ответили после второго звонка. «Вобурн!» «Да, сэр!» Королис представил, как старшина встает по стойке смирно. С адмиралом Спартаном произошел психический приступ. Он не в себе. Таким образом, командование принимаю я. Пожалуйста, поставьте пост у дверей каюты адмирала. — Так точно, сэр. — И приходите ко мне в буровой комплекс как можно скорее. — Есть, сэр. Абонент отключился. Королис задумчиво оглядел кабинет. Потом бесшумно прошел по комнате, открыл дверь, вышел в коридор и запер за собой дверь на замок.